Он очень боялся сказать ей, что у него в квартире есть для нее комната, что он будет очень рад помочь ей. Но ее замечание, выразившее радость от встречи с ним, сказало, что она свое устройство в дальнейшей жизни давно связывает с ним, передоверяет ему. И Брюханов, стараясь не показать смущения, лишь подумал о переменах в ней, совершенно ему неведомых. Ну что ж, тем лучше, — решил он с облегченным вздохом, легким прищуром защищая глаза от низкого осеннего солнца, косо падавшего на город. Аленка улыбнулась и, словно стараясь помочь, осторожно тронула его за руку. Он взял ее тонкие сильные пальцы и поднес к губам, и она спокойно и даже изучающе смотрела ему в лицо, пока он целовал ее руку, слегка наклонив крупную с редкой сединой голову, чувствуя себя на руке его горячее взволнованное дыхание. «У меня есть для вас комната, Елена Захаровна», — сказал он тихо. «Надеюсь, вы не подумаете ничего плохого». «Что ж, я сама так хотела», — ответила она, слегка охмурясь и привыкая к нему, теперь уже непосредственно и не сразу освобождая свою руку. «Поедемте, Тихон Иванович. У вас, наверное, есть водка. Не пугайтесь, Тихон Иванович», — тут же добавила она, засмеявшись. «Если водки нет, можно послабее вина. Вы не знаете, какой это для меня день. Самый, может быть, центральный день. Мне поэтому сегодня все время ваша помощь нужна. Не раздумывайте, Тихон Иванович, об этом. Елена Захаровна, очень хорошо, что вы есть, что остались живы, вернулись». Чувствуя ее внутреннее смятение, Брюханов замолчал и долго глядел на нее. «Я могу вам одно сказать. Вы всегда вольны поступать, как найдете нужным. А я вам обещаю, что вы не пожалеете». «Не надо ничего обещать, Тихон Иванович». Аленка необычно просто и с доверием опять притронулась к его руке. «Поедемте, поедемте. Пусть в этот день не будет никаких остановок, пусть все идет, идет. Так надо». Брюханов молча кивнул, захваченный одним чувством тревожного праздника, и все думал, что это нереальность. Стоит провести по глазам ладонью, и все исчезнет, и город, и Аленка, и низкое солнце, и он сам. Дома Брюханов, не снимая пиджака, стал сразу накрывать на стол и все оглядывался на Аленку. «Тихон Иванович, мне бы переодеться где?» — сказала она с невольным смущением, охватившим ее в просторной большой квартире наедине с мужчиной. Его волнение передавалось ей, и она не раз готова была схватить свои вещи и выбежать. Но за год, прошедший после их первой встречи, она тоже много думала о нем и успела привыкнуть к нему в мыслях. И теперь было страшно рушить привычное и начинать все сначала. Да и она была уже не той Аленкой, простоватой и радостной девчонкой, как в канун войны. Школа горьких военных лет, пугающая незащищенность людей перед смертью, их героизм и страдания оставили в ней свой неизгладимый след. У нее был живой природный ум, и на место безмятежной, никогда не унывающей девочки пришла молчаливая, много думающая женщина. Она видела, что Брюханову трудно, и потому спросила, где ей переодеться, и, оставшись одна в довольно просторной комнате, она села и некоторое время неподвижно глядела перед собой. Она хотела решить окончательно. Откинувшись на спинку стула, она закрыла глаза и тотчас опять представила Брюханова. За то время, пока она его не видела, он, казалось, стал моложе и красивее. Она подумала, что он пополнел. Еще она представила, как он сейчас мечется и старается, и пожалела его. Увидев рядом со шкафом в углу длинное зеркало, она торопливо подошла к нему и долго себя осматривала, поворачиваясь во все стороны, и в это время поняла, что останется здесь. И все будет так, как он захочет. У нее пока просто не хватит сил что-либо предпринять самой. И главное, он не был ей противен, этот сильный 40-летний мужчина. Она даже почувствовала волнение от неизбежных мыслей о нем, о том, что все-таки это будет. Раскрыв чемоданчик, она достала простенькое ситцевое платьице в темную полоску, чулки и туфли на низком каблуке, и, быстро переодевшись, некоторое время ходила по комнате, привыкая. Ей все казалось, что теперь на ней ничего нет. И вдруг она окончательно поняла, что все прошлое кончено, и война для нее вот в этот момент кончена, а впереди нечто огромное и неизвестное. Она поправила короткие волосы и вышла к Брюханову. «Там направо по коридору ванная, можно умыться», — сказал Брюханов, сдергивая с плеча у себя полотенце и вытирая руки. «Стол для встречи фронтовика готов? Я вас жду». Они сели друг против друга. Брюханов тотчас положил ей в тарелку каких-то консервов, красных, нарезанных пополам помидоров. «Что вы будете пить, Елена Захаровна? Водку, Тихон Иванович?» — отозвалась Аленка и добавила. «Не бойтесь, это только сегодня. Я за всю войну только раза два ее и пила». Брюханов молча налил в большие рюмки на длинных ножках. Они подняли их, посмотрели друг на друга и, не говоря ни слова и не чокаясь, выпили. У каждого из них позади оставалось изрытое, еще дымящееся поле, усеянное погибшими близкими, знакомыми, просто людьми, и они, не сговариваясь, выпили за них. И был тихий час, когда они не знали, зачем встретились за одним столом и что будут делать дальше. Если Брюханов невольно подумал, что он уже далеко не первой молодости, и погнался за девчонкой, и что все это нехорошо будет, и особенно со стороны, и есть еще время как-нибудь все повернуть и изменить, то Аленка, сидя прямо и глядя на Брюханова, видела не его, а что-то смутное и тихое, что-то уходило, уходило дорогое и большое, и оставался один вот этот человек, отчего-то в последний момент посуровивший, как бы отгородившийся от нее невидимой стеной. Ну, а если серьезно, так и она не привязана. Встанет, соберет свои немудрящие пожитки, поклонится и выйдет за дверь. Кстати, теперь и до родной матери как-нибудь 170 верст, и у каждого на этой земле свой путь и своя нож. А ее дорога пропадала где-то в далекой мгле, в рваном тумане. Да и не было нужды останавливаться, как говорила бабушка Авдотья, «Завей горе веревочкой!» Струится дымный гаревый поток. Она одно знает, что ей счастья в жизни не найти, да и не надо ей его, хоть короткое, да оно было. А у других вообще ничего. Ей теперь идти да идти одним следом и не думать, куда ведет тесная стежка. Брюханов налил по второй и посмотрел на нее пристально, и она ответила ему ясным утвердительным взглядом, от которого у него сразу прошла вся смута.